Часть первая. Ошибка Вселенной. Глава первая. Дмитрий Волков. Конкордия. Закат на другой планете был таким же обыденным, как и на Земле. Местные деревья, похожие на клёны формой листьев, но высокие и прямые, как сосны, обступали Лаура-Сити плотным кольцом. Лес тянулся до горизонта, поднимаясь на небольшую гряду холмов за рекой. Там виднелись раскопки, руины какой-то древней развитой цивилизации, сгинувшей во мраке времен. Интересно, были ли то несогласные и уничтоженные в пучине войны, или же просто несчастная раса, которой не так повезло, как землянам, незамеченная и незащищенная согласием. Желтое солнце. Дима никогда бы не решился называть его Тау-Кита. Чинно сквозь дымку опускалась за холмами, окрашивая такую знакомую по составу голубую атмосферу Конкордии в красно-розовые тона. На небе загорались первые звезды и планеты системы. Вон, в противоположной от Солнца стороне, ярко горел синеватым цветом Посейдонис. Водно-газовый гигант, расположенный к Тау-Кита, гораздо ближе, чем Уран к земному родному Солнцу. Кольца не было видно, но в телескоп даже в обычный его вполне можно разглядеть. Чуть выше по линии эклиптики, шедшей здесь в низких широтах, совсем не так приземисто, как Дима привык видеть дома в Саратове, находился Кронос. Неуютная мертвая планета с климатом холоднее марсианского, похожая на Луну. Совсем недалеко от Солнца виднелась огненная внутренняя планета Тартарус, размером больше Земли и Конкордии. Она была красно-серой из-за поверхности, температурой более 300 градусов и постоянной вулканической активности. Миллиарды лет выбрасывающей в плотную атмосферу немыслимый объем газов из таблицы Менделеева. Другие 7 планет, включая оранжевый газовый гигант Зевс, превышающий Юпитер в 1,5 раза и обладающий кольцами, которым позавидовал бы Сатурн, сейчас располагались на другой стороне планеты, встречающей рассвет. Его взгляд переместился на Афину. Более крупная и ближняя из 2 лун Конкордии, носящая имя греческой богини мудрости, была крупнее земной луны, но располагалась от планеты дальше той, поэтому казалась слегка меньше. Кроме того, ее покрывали облака, скрывавшие рельеф. Ее размер, магнитное поле и расстояние до основной планеты позволили удержать атмосферу, а вулканическая активность на ней не прекратилась, так что она мудро скрыла свой лик. Увы, жить на ней было пока что нельзя, атмосфера была редкой, хоть и не такой, как на Марсе, но ядовитой. Газы или кислоты не давали легким или растениям ни единого шанса. Потребуются годы при всех технологиях согласия, если когда-то ее захотят терраформировать. Он посмотрел левее, на сестру Афины Афродиту. В 3 раза меньше и в 3 раза дальше эта луна была прекрасна. Ее грунт состоял из обилия металлов и еще каких-то примесей, так что она сверкала, как бриллиант. Никакой атмосферы, мертвый кусок камня, но зато перспектива с точки зрения добычи ресурсов для нужд Конкордии. Кто-то там на Земле всерьез не хотел трогать недра самой планеты и ограничиться разграблением ее спутника. Посмотрим, может, так оно и лучше. А вот, наконец, стали проявляться звезды. Дима любил смотреть в небо именно из-за звезд. Они манили, хоть и стали невероятно немыслимо ближе, чем 10 лет назад. Некоторые созвездия здесь, всего за 12 световых лет от дома, были похожи с немного сдвинутыми отдельными звездами. Но сейчас он видел то небо, которое с Земли можно было бы наблюдать в южном полушарии, а значит, не было шансов рассмотреть привычные большую и малую медведицу. Но именно это было интереснее всего, так как здесь, в созвездии Журавля, недалеко от ярко-белой звезды Альнаир, располагался тусклый желтый карлик, известный человечеству Земли как Солнце. Вот он, Альнаир, а Солнце появится чуть позже, когда небо окончательно станет черным и ночь их нового дома вступит в свои законные права. Закрыв темнеющее небо, издавая странные вопящие звуки, пролетела стая кринитов, местных птиц, похожих на птеродактилей, без зубов и с пушистыми перьями на крыльях. Примечание: кринитус авис. Пушистая птица с латинского. Они были съедобными, по словам биологов, но Диме вовсе не хотелось их пробовать. Впрочем, на Конкордии запрещалась любая охота, кроме случаев самозащиты от хищников, достаточно мелких и не леших к человеку, воцарившемуся здесь снова. Хотелось надеяться, что теперь навсегда. Тут может получиться построить общество, живущее в гармонии с природой, оставить ее не только в виде резерваций, а жить с ней в добрососедских отношениях. В лесу запели красивые ночные песни какие-то зверьки, похожие на белок и ящериц одновременно. Дима не стал учить названия на латыни, для себя называя их кантовыми чертями. Примечание: «Cantus lacertae» с латинского «поющая ящерица». Выдуманное им наименование даже прижилось в русскоязычной среде. Переливы их грустных голосов, зазывающих себе подобных особей то ли на обед, то ли для размножения, отдались грустью его душе. Дима скучал по соловьям. Странно было слышать такие красивые песни, понимая, что их издает не птица, а мелкий мохнатый хамелеон, способный менять цвет шерсти, днем мимикрируя под цвет стволов деревьев. «Эй, астроном!» — раздался снизу с балкона голос его жены. «Может, уже спустишься с крыши и пойдем? Айк скоро начнет готовить барбекю. Невежливо опаздывать, когда лучшие друзья пригласили в гости по поводу первой годовщины ребенка. Они и так задержались с началом до заката. Ты же не хочешь прийти, когда все будут расходиться по домам?» Мари была права. У Томаса Кинга сегодня день рождения. Первый малыш, родившийся в другой звездной системе. Рашми догнала и обогнала Мичика. При мысли об этом Дима улыбнулся. «Уже спускаюсь!» — крикнул он в ответ, открыл люк вниз и пошел по лестнице к себе в квартиру. Квартира Айзека и Рашми Кинг располагалась на третьем этаже того же дома, двумя этажами ниже жилья Димы и Мари. По сути, это был просто модуль примерно 9 на 9 метров из металла и пластика, собранный на земле, спасибо китайским инженерам, и доставленный сюда в готовом виде. Пятиэтажные строения, где первый этаж занимали технические системы вроде водоочистки, плюс маленькие складские помещения, а на 4 других были квартиры по одной на этаже. Маленькие, но очень уютные апартаменты с настоящими распашными окнами во все 4 стороны. Зайдя внутрь с небольшой лестничной площадки, вы оказывались в просторной студии с угловым панорамным балконом, откуда двери вели в 2 миниатюрные, 10 метров квадратных спальни и санузел с душем и стиральной машиной. Вот, собственно, и все. Планировки квартир были идентичные, но наполнял ее каждый по собственному вкусу. Здесь это было непросто. Если ты хотел какой-то предмет интерьера, то заказывал доставку земли, а груз привозили раз в пару недель. Тем не менее, за 3 года каждый обзавелся чем-то уникальным. И да, за покупку и доставку приходилось платить и немалые деньги. Благо, и зарплаты у персонала были баснословными. Айк являлся сторонником максимально открытых пространств и не любил всякие шкафчики и полочки, но во всем уступил жене. Рашми, если не сделала из квартиры индийское жилище, то, по крайней мере, сильно украсила его разными деталями с родины. Небольшие, но очень яркие картинки в красочных причудливых рамках, пара стеллажей с книгами и статуэтками, резной журнальный столик, аутентичные кресла с диваном и, что самое крутое, 3 ковра ручной работы. На одном из красно-черных ковров сейчас сидел малыш Томас, названный так в честь деда Айзека, и заодно, раз уж совпало, в честь Томаса Прайса, трагически погибшего 7 лет назад. Маленький пионер галактики радостно обсасывал новую игрушку, которую Мари предусмотрительно заказала заранее, и теперь от них обоих преподнесла тому в дар. Дима с женой, сидящей у него на коленях и с женским умилением наблюдающей за ребенком, устроился в одном из мягких, обитых пахнущей стариной пестрой тканью кресел с высокой спинкой, держа в правой руке бокал с каким-то красным вином, и слушал, как за его спиной, стоя на балконе, Айк и Джим Треворс громко смеются, обсуждая им одним понятные американские новости. От них через слегка приоткрытую дверь несло ароматным запахом мяса. Стоило бы присоединиться, но парни так вошли в раж на тему своего футбола, что он чувствовал себя там лишним. «Ну что, Мари, Дима, а когда вы уже решитесь?» Внезапно обратилась к ним Катрина, прошедшая со стороны кухни, где до этого суетилась вместе с Рашми. «Вы же почти на год раньше поженились». Супруга заерзала у него на коленях. «Ну вот, вечно такие вопросы. От отца, матери, от кучи друзей и подруг». «Мисс Кэмпбелл, это Раш подговорила вас на подобный вопрос?» Засмеялся Итан Мур, сидящий в кресле напротив с книгой и невысоким Роксом с виски. Примечание. Широкий стакан для виски. «Ну и отлично, пусть разговор уйдет в эту сторону». «Что?» — смутилась шотландка. «Подговорила? Но...» «Нет, конечно же, нет. Я сама интересуюсь». А выглядела так, будто и правда Раш. «Ну, держись, индианка, получишь ответочку когда-нибудь». Дверь открылась, и на пороге возникли Анна Вандермолен и Дина Коэн. Девушки жили вместе на другой улице. Так как обе были не замужем, они делили одну квартиру. «Тук-тук, у кого-то мы?» Анна ярко улыбнулась. «Ничего не пропустили?» «Мясо скоро будет, располагайтесь!» Зычно прокричал Айк с балкона. «А тем, кто не ест мясо?» С неким дежурным раздражением спросила Дина, снимая ботинки и надевая столь же дежурные гостевые тапочки. Она уже всех достала со своим веганством, которое Айк словно нарочно вечно игнорировал, но Дима был уверен, что Раш подготовилась. «А для тех, кто не ест мясо, у нас есть баклажаны по маминому рецепту», ответила подошедшая с кухни индианка. «И много закусок?» Анна присела перед Томасом на колени, держа левую руку за спиной. «Кто у нас тут сладкий малыш? У кого тут день рождения?» Она потрепала его по голове, покрытой темными, как у Рашми, волосами. «Вот тебе подарок от тети Анны и тети Дины». Из-за спины девушка извлекла рыжего плюшевого медвежонка и передала мальчику, который тут же бросил очередную игрушку и схватил медвежонка, всего вдвое меньше него самого. Дима слегка ущипнул Мари за бок. «Видишь, говорил же, что плюшевый мишка — отличный подарок, а ты все рано, рано». Из гостей ожидался еще Ракеш Марвари, соотечественник Рашми, археолог, с которым та сдружилась уже здесь. Но он извинялся, говорил, что придет позже, с раскопок, где нашел что-то очень интересное. «Так, мальчики», — начала командовать Раш, — «нужно раздвинуть стол и поставить его в центре комнаты». Что ж, Мари пришлось встать, а ему и Итану отставить напитки и приняться за мужскую работу. А потом стоит, наконец, выйти к Айку и демонстративно поучаствовать в барбекю-ритуале. Застолье удалось на славу. Уже к тому моменту, как все уселись вокруг стола, Дима был достаточно пьян, чтобы быть уверенным в том, как закончится вечер. И мясо у Айка всегда выходило великолепным. От электрического гриля Волков такого не ожидал. «Может, Ракеш уже поведает нам, что же он такого нашел?» — наконец спросил Кинг. И правда любопытно. Дима был мэром колонии, но в его обязанности входили в основном административные функции, а управление всеми научными изысканиями шло с Земли по прямому каналу связи, так что ученые обращались к нему только если им что-то было нужно. Например, заказать оборудование или технику. Впрочем, около 300 человек и без этого достаточно выносили его мозг, и времени разбираться в археологии у него не оставалось. Зато сейчас, в выходной, его было в избытке. «С удовольствием!» Ракеш отложил вилку и взял бокал с вином, протер губы салфеткой и откинулся на стуле. Тут стало заметно, как его глаза, до этого момента словно созерцающие нечто в глубине себя, начали светиться. «Мы нашли захоронение предтеч!» Он обвел торжествующим взглядом присутствующих. «И о чем говорит находка? Захоронение обнаруживали и раньше, вождей и военачальников, кого на этот раз?» Предтечами они называли ту самую вымершую расу, рядом с руинами города которой они и обосновали поселение. «Не понимаете?» Индус, похожий одеждой на Индиану Джонса, так и не успевший переодеть ее после работы, хитро прищурил глаз. «Массовое! На этот раз массовое захоронение! В традициях, похожих на исламские кладбища на земле, представляете? Сотни могил в одном месте! с памятниками, украшенными резьбой и какими-то письменами». «Ого! Но ведь значит, у них...» — начала Анна, но ее перебил сам Ракеш. «Да, у них был ген эмпатии. То есть это не были несогласные. Несогласные хоронят с почестями лишь ритуально значимых членов общества». «Что ж, важные сведения. Но сенсационными они являются лишь для археолога». Впрочем, Дима мог представить себе его внутреннее ликование. Если открытие подтвердится, то уже через пару дней на Земле все газеты будут пестреть новостями. Ракеш Марвари, предтечи Конкордии, не были несогласными. «Это очень интересно, Ракеш», — заметила Катрина. «А вы не обращали внимания, какое из захоронений более раннее?» «Что она имеет в виду?» Дима осмотрел стол и понял, что Айк, Рашми, Анна и Дина прекрасно осознают, к чему был задан данный вопрос. Однако Ракеш задумался. «Ты думаешь, что они могли быть согласными и скатиться до несогласных, и потом уже уничтожить друг друга?» «А, вот они о чем. Прикольная идея. Позволит сделать выводы о возможном будущем землян». «Да, именно», — подтвердила Анна. «Что ж», — Ракеш подлил себе еще вина, — «мы, само собой, планировали радиоуглеродный анализ. Хотя, как вы знаете, на части артефактов и памятников замечен слой радиации, словно от какой-то сильнейшей войны, вероятно, и уничтожившей предтечь. Можно попробовать понять, но этот след портит возможности датировки». «Надо поискать другие способы», — предложила Раш, держащая Тома на руках и кормящая его с ложечки какой-то кашей. «Например, геологический. Если там есть камни, можно отследить их источник, найти карьер. Ну, вы поняли». Марвари кивал, улыбаясь. «Это и правда здорово. Сейчас Патил Кинг найдет себе применение, хотя и без нее тут имелась пара десятков геологов, и она даже не была ни начальником, ни тем более самым опытным специалистом. Физикам тоже есть чем заняться, раз уж такая проблема с классическим анализом», добавила Мари. «Всем будет чем заняться, кроме него». Дима вспомнил то чувство ненужности, которое возникло у него 7 лет назад на Марсе после прибытия научной миссии во главе с Артуром Уайтом. Но не время жалеть себя, можно подключиться к любой из задач. Например, вместе с женой попытаться разобраться в датировке захоронения. Почему бы и нет? Он же инженер, в конце концов. А еще Волков уже давно понял, что обладал уникальным взглядом на многие вещи. Может быть, и на этот раз сможет подсказать что-то вроде пельменного эксперимента, который помог Крису синтезировать лекарства. Только вот какую идею можно предложить? Наверное, до того, как Мари и ее коллеги перепробуют все возможное, подходящая мысль в голову и не придет. Его талант срабатывает только, когда остальные оказываются в тупике. Так и здесь. Может, предтечи зашли в тупик с... «О, а что если наоборот?» — воскликнул он. «Что наоборот?» — растерялся Ракеш. Пока Дима рассуждал, они уже успели уйти вперед в разговоре, затронув стандартную для землян тему, а вдруг это знак, что мы все плохо кончим, которую он привык игнорировать, уже настрадавшись в волю до того, как они осознали свою особую, а не ущербную роль в согласии. «Наоборот по времени», — пояснил он, осознав, что его мысли никто не слышит, и надо вернуть всех чуть-чуть назад. «Вы предположили, что они были как мы, а потом стали несогласными. А что если наоборот? Если они зашли в тупик, как несогласные, и превратились в таких, как мы?» Уже в который раз его мысль, основанная на полном незнании и непонимании ситуации, но зато щедро припудренная особой волковской интуицией и философией, как выражались друзья, оказалась интересной без исключения всем. Поэтому утром, бросив все дела на Богданова, являвшегося руководителем безопасности поселения, или же, попросту говоря, местным шерифом, он вместе с группой исследователей отправился к раскопкам на паре проходимых грузовичков, ловко шмыгающих между деревьями и пересекающих мелкие ручьи. Пара часов, и они прибыли на место. Чуть в стороне от руин города стоял небольшой трактор, вырвавший несколько деревьев и палатка. Трое археологов из команды Ракеша уже работали, аккуратно извлекая почву из котлована, оставляя открытыми взору очередные надгробия. «А что здесь делают Майлз, Сидорова и Ли?» – тихо спросил Дима у индийца, который и без этого вопроса выглядел смущенным. «Нет, ты не отмалчивайся. Они здесь ночевали, что ли?» «Дмитрий». Ракеш кисло улыбнулся. «Ребята очень хотели побыстрее закончить и остались здесь. Все в порядке, мы получили разрешение». «У кого? У своих начальников земли?» «Уверен, Богданов не в курсе». Внутри него кипело недовольство. Еще бы, никто до конца не изучил эту планету и не было понимания, какие сюрпризы могут ожидать поселенцев. Может, пушистые поющие ящерки способны стаей растерзать человека? А если ночами по лесу бродят звери и покрупнее, днем успешно маскирующиеся или прячущиеся во врагах? Какими нужно быть олухами, чтобы ночевать в обычной палатке без охраны? Да Богданов ни в жизни не позволил бы подобного. «Дима, не надо, не кипятись!» – тихо и на русском языке сказала ему Мари, взяв за рукав. «Ладно». Он и правда понял, что не время для подобного. Да и нет у него полномочий как-то ограничивать ученых. Хотят рисковать, его работа заключается лишь в том, чтобы в случае их гибели отправить тела на землю и организовать поминки. Тьфу-тьфу-тьфу. «Ракеш, я...» — продолжил он уже спокойнее, кивнув в сторону жены. «Впрочем, ладно. Но не стоит так делать без ведома Дениса Андреевича. Он мужик ладный, если это и правда важно, прислал бы вам пару крепких ребят с оружием. Учти на будущее». «Да-да, непременно», — закивал Марвари. «В следующий раз Богданова предупрежу обязательно». Пока они разговаривали, остальные трудились. Кто-то, например, Анна и Дина, прибывшие для полевых анализов, разворачивали походную лабораторию. Рашми, оставившая мужа дома с Томом, мгновенно ускакала в зону раскопок. Прибывшие археологи что-то обсуждали с Майлзом. Англичанин был заместителем Ракеша, и тот с флегматичным спокойствием чинно что-то рассказывал, подчеркивая детали в терминах, которые для Димы были китайской грамотой. Так что Волков пошел в сторону котлована, оставив Мари с другим физиком, корейцем Хваном Мюнсу, возиться с каким-то оборудованием. Что-то они будут откалывать и упаковывать, что-то сканировать на месте. Со временем он разберется. «Дима, завтра прилетает Марко Поло, ты помнишь?» – спросила его Рашми, как только он спустился вниз по деревянному настилу, брошенному, чтобы случайно не осыпались невысокие метров полтора края котлована и не повредили возможные захоронения. «Само собой», – Волков уставился на первый же встреченный им памятник. «Он никогда не видел мусульманских кладбищ и не знал, какие в исламе правила и традиции захоронения усопших». Однако то, что оказалось перед ним, растрогало до глубины души. Дима и сам не знал, почему. Камень был в форме срубленного дерева. На нем фактурно вырезали узор под кору, а на спиле располагались годовые кольца. 1, 2, 3. «Так вот», — продолжил Раш, встав рядом с ним, «может, нам отправить один на изучение на землю?» 14, 15, 16... «Что?» «Рашми Кинг!» – он отвлекся и понял, что придется считать заново. «Это же не кирпичик из руин дома. И не камень с Марса. Это чья-то жизнь и смерть. Не будем беспокоить мертвых». «Эх!» – девушка выглядела огорченной, но зато Ли Юншен, долговязый и запачканный пылью китайский археолог, посмотрел на него с неким, как Диме показалось, уважением. «А я думала, что там лучшее оборудование, они смогут быстрее проверить твою теорию». «Да у нас не горят сроки. Можно вызвать сюда Киншо с их технологиями, они помогут с датировкой, не тревожа могил». Волков понимал, что нельзя давать таких разрешений, что это не их прошлое и не им его рушить. А еще осознавал, что Раш вовсе не наивная девочка и уж точно не такая легкомысленная, какой была когда-то, лет 9 или 10 назад, когда они познакомились на Земле. Просто у нее в груди пылал огонь профессионала. Чтобы изучить все свойства камня и найти его источник, сравнить геологические породы и слои, ей хотелось побыстрее все узнать. Но нельзя. Нельзя и точка. «Ладно, ты прав». Она огорченно отошла в сторону, взяла кисточку и стала что-то смахивать на какой-то плите. Ну и слава богу. Надо не забыть предупредить всех, чтобы и остальные, кого посетит подобная мысль, понимали, что разрешение на подобный вандализм он не даст ни под каким соусом. 22, 23, 24. Это ведь годы жизни. Некоторые круги были ровные, словно нарисованные циркулем, а другие кривые, зазубренными, одни глубокими, другие мелкими. 28, 29. Все. 29 лет. Год на Конкордии состоял из 323 дней, а день включал 22 часа и примерно 15 минут. Значит, он в уме проделал уже знакомые вычисления. Этот человек умер в неполные 24 земных года. Ужасно. Дико несправедливо. Совсем молодой юноша или девушка. Вряд ли он или она являлись значимой фигурой в структуре предтеч. И тем не менее ему или ей воздвигли памятник, весьма затейливую скульптуру с крайне нетривиальными для ручного вытачивания узорами. Что это, если не эмпатия? «Дима, вот надписи, посмотри!» Раш позвала его к очищенной от пыли и грунта плите. Он подошел. И правда, на камне, лежащей у могилы, были письмена. Алфавит предтеч волков видел на руинах городов. Тот выглядел совсем иначе, словно его оставила иная раса. Но это точно был алфавит. «Нам предстоит сложная работа по сверке алфавитов и переводу слов», словно прочтя его мысли, произнес Ракеш, тихо подошедший со стороны спины. «Лингвисты Янки Хань уже занимаются ею». Тут индиец указал на уникальную пару, состоящую из престарелого китайца и юной американки. «Эх, сюда бы Джесс. Как они с Шаном там на земле? Навестить бы друзей». «Отлично. А что это?» Он указал рукой на пень надгробия, около плиты которого они стояли. Там среди колец виднелись два сучка. «Такое есть на большинстве. Пока не знаем, кольца еще только предстоит расшифровать». Надев очки и пристально рассмотрев узор, ответил Ракеш. «Может, это дети?» — спросила Рашми, стоящая рядом. Да, и ему в голову тоже пришла такая мысль. Дима аккуратно сосчитал кольца. 47. И лежит 38 земных лет. И дети, отпочковавшиеся на 22-м и 25-м кругах, вполне ложились в канву версии. «Ракеш», — вспомнил он, — «а почему вы сказали, что эти захоронения напоминают мусульманские? На земле ничего подобного я не видел». «Ну, когда вблизи смотришь», — смущенно ответил индус, — «то, конечно, не похоже. Но когда я сверху посмотрел, то столбики и плиты, расположенные плотно и массово, в общем, возникла ассоциация, вот так и сказал вам». «Понятно. Но не стоит, наверное, акцентировать внимание в официальных протоколах о схожих чертах. Так можно оскорбить кого-то ненароком». «Вот у них тут есть мусульмане, к примеру. Надо будет спросить их мнение». «И кстати...» «Кстати, пока не забыл. Я уже сказал Рашми». Повернувшись к индийцу, сказал он. «Повторю и для вас. Прошу не вскрывать ни одной могилы и не уносить отсюда ни единого камня». «А как же анализ ДНК?» К нему подошла Анна ван дер Молен с лопатой и каким-то прибором. «Если у нас не будет ДНК-пробы, мы не сможем найти генное отличие от захоронений из других мест». «Черт, она права. Как отвратительно, когда ученые правы, а люди нет. Как подло, когда, чтобы быть хорошим исследователем, надо стать плохим человеком». Дима тяжело вздохнул. «Придется, возможно, принимать тяжелое решение. Или, к примеру, пусть его примут на земле». Байконур ранним утром. Звук сирены готовности, и он, еще молодой, недавно зачисленный в отряд космонавтов, стоит в степи за километр от точки взлета вместе со Славкой. Классный парень, на год его старше, из военных летчиков, как и Дима. Идея потратить короткий отпуск на то, чтобы рвануть и посмотреть на пуск миссии Союза на МКС, принадлежала именно Славке, и сейчас Волков был ему дико благодарен. Нет, он, само собой, пробудет тут недолго и уже завтра окажется у родителей в Саратове, но сегодня он с надеждой смотрит на гигантскую ракету, готовую к старту. Еще минута, и она взмоет в небо, высвобождая чудовищную энергию, укрощенную человеком ради великой мечты, сотрясая землю и наполняя гулом воздух, пронзая мощной вибрацией каждую клетку твоего естества. Словно заявляя Вселенной, мы идем к тебе. Эту минуту он никогда не забудет, и любой старт ракеты станет для него личным, необычайным достижением, причастность к которому волнует и восхищает больше любого события, доступного человеку, вне зависимости от того, сидишь ли ты в скафандре в плотном кресле внутри нее или стоишь на серой от газов почве космодрома. Посадка корабля оказалась не менее волнительным зрелищем, и хотя Дима наблюдал его уже десятки раз, он не пропускал ни единого. В какой-то миг высоко в дневном небе вспыхивает маленькая звездочка, еле различимая. Заметить ее можно только если знать, когда и куда точно смотреть. Но Рене, бельгийский астронавт, командующий Марко Поло, знал о его маленькой прихоти и всегда предупреждал о точном времени, выныривая ровно над Лаура-Сити прямо в ту секунду, когда его ожидали. «Красиво, как и всегда», заявил стоящий рядом Айк, тоже вперив взор высоко в зенит. Дима молча кивнул, старательно не отрывая глаз от неба. Корабль начал идти на снижение. Игнорируя любые законы баллистики, орбиты, сопротивления воздуха, притяжения, он шел на гравидвижке с постоянной скоростью около 12 тысяч километров в час. Через 30 секунд, достигнув высоты километров 5, резко не замечая законов природы, сбросил скорость раз в 20 и стал плавно опускаться на поляну, вокруг которой атоллом располагался городок. Защитный экран переливался на солнце, и корабль полусферической формы диаметром около 50 метров, не издавая никаких звуков, завис в воздухе на высоте пятиэтажки, отключил защитное поле, после чего сел мягко, словно на перину. Совсем не напоминало их посадку на Марс. «Что ж, дамы и господа, шоу закончено!» Дима махнул рукой и пошел в сторону корабля. Из того вытянулся язык трапа, и уже спустя полминуты показались капитан, 5 девушек и 3 мужчин, никого из которых Волков не знал. Одна девушка и один мужчина, как и Рене, были в сине-белой форме новоиспеченного флота ООН, остальные, конечно же, являлись новыми колонизаторами. По спискам их и должно было прибыть 7. «Месье де Куман», протянув руку первым, поприветствовал капитана Денис Богданов, глава их службы безопасности или же местной армии, если так это можно было назвать. «Месье Богданов», делая ударение на последний слог, ответив на рукопожатие, сказал невысокий улыбчивый бельгиец, после чего протянул руку Диме. «Месье Волков, месье Кинг, мадам Волков». При последних словах Мари, стоящая за его спиной, зарделась. Она не брала его фамилию, о чем Дима ей регулярно напоминал, а де Куман не постеснялся ее подколоть. Дальше последовало множество рукопожатий всех со всеми, и Дима, оставив команду и новых жителей на попечение Богданова и Кинга, отошел с Рене и Мари в сторону. «Ну ты как?» – спросил он бельгийца, заглядывая ему в глаза. Мари одернула его, шепнув: «Ты что спешишь?» Но он спешил. Ждал этого очень долго. «Я отлично, спасибо», — улыбнулся Рене, также хитро заглядывая ему в глаза, пробирая своими зелеными глазами до глубины души. «Но ведь ты хочешь узнать, привез ли я?» О да, он очень хотел знать. Но краем глаза, заметив сжавшую губы жену, лишь издал неопределенный звук и махнул рукой. «Терпение, Волков, терпение!» «Да привез я, привез!» — рассмеялся Рене, толкнув его в бок. После этого достал из внутреннего кармана толстый конверт и протянул Тиме. Конверт был слегка влажным и теплым от тела капитана. «Лично хранил всю дорогу. Такая ценность!» Дима обнял его. «Золотой человек!» «Ты хоть скажешь, что это?» С любопытством спросила его Мари, пытаясь нащупать, что же такого особенного привезли с земли. «Терпение, милая, терпение!» Засмеялся он и, хмыкнув, ущипнул жену за щеку. «Да я мстителен, Мари!» Простой скромный ужин с новыми жителями, ведущими руководителями проектов командой Марко Поло, всего человек на 30, состоялся в беседке, единственном ресторане Лаура-Сити. Название выбирала Рашми, как и оформление интерьера, сказав, что он должен напоминать постройку на Осчи, планете Кеншо, где они мило отобедали 7 лет назад вместе с Волси Гошем. Ресторан и правда напоминал большую деревянную беседку из местной древесины, правда, в нем находился еще и внутренний зал поменьше, на случай непогоды. Но вот кухня здесь была самая обычная, и сегодня повара расстарались на славу. Хотя вчерашний ужин у Кингов еще не успел забыться, Дима искренне наслаждался умением местных мастеров. Да, здесь работали 3 очень хороших кулинара. Один из Италии, его имя он всегда забывал, Шарль из Марселя и господин Ким из Сеула, седовласый лысеющий кореец, требовавший, чтобы к нему обращались именно так. После разгрузки и загрузки корабля, в чем Волков, как всегда, лично принимал участие, ему пришлось немало времени потратить на речи и экскурсии. Среди новеньких не было русских, но зато 2 немки, одна из которых молоденькая брюнетка Хельга, была инженером, так что Мари с радостью бегала всюду с ними. А теперь вот торжественный ужин. Есть у них традиция хлебом с солью встречать новых колонистов. Интересно, когда наступит такой день, что новые люди будут прилетать большими группами, и это станет обыденной миграцией? Через год? Через 10? Скорее второе. Но пока что они старались не пропускать этот маленький ритуал приема новеньких. А утром Марко Поло отправится обратно на Землю, и для них всех начнется обычная рутинная жизнь вдали от родной планеты. Что ж, его телефон пропиликал. Сообщение из администрации президента. Пора. На Земле в Нью-Йорке сейчас было утро, на Марсе обед. Удачно совпало. Друзья и коллеги. Он встал и позвенел вилкой о бокал, привлекая внимание. У нас сегодня есть маленький повод, поэтому прошу вас обратить внимание на следующий звонок. Он нажал кнопку «Отправить», и сообщение «Начинаем» ушло через местную станцию ретрансляции на Землю. Где-то на Марсе, возможно, несколькими секундами позже, доктор Ланге сделал то же самое, потому что прошло минимум 30 минут перед тем, как в свободном углу беседки появилась голограмма. По помещению пролетел взволнованный шепот. Все поднялись с мест. «Дамы и господа, слово президенту Земли!» — улыбнулся Дима старому другу.